Вячеслав Каликинский. Посол. Разорванный остров. Пролог. Мишель, я хочу попросить вас кое о чем. Только пообещайте мне две вещи. Во-первых, непременно выполнить мою просьбу. А во-вторых... Михаил Берг во все глаза, словно впервые открывая для себя, глядел на трогательные завитки пепельно-русых волос на тонкой девичьей шее, боясь с желанием протянуть руку и потрогать эти завитки. «Говорите, Настенька, не смущайтесь». Михаил Карлович Берг, 20-летний прапорщик саперного батальона, смотрел на свою невесту Настеньку с нешуточным обожанием. Он был готов исполнить любое ее желание. Готовность осчастливить весь мир свойственна всем искренне влюбленным. В эту минуту сердце прапорщика захлестнула волна безудержной щедрости. Настенька Белецкая искоса поглядела на жениха. «Во-вторых, вы не должны надо мною смеяться. А самое главное, не думать обо мне скверно, как о сумасбродке, которая совсем не помнит о приличиях, а только о нарядах». «Обещаю, Настенька». «Нет, я и вправду не такая. Честное слово. Но у вас, Мишель, такая оказия, что удержаться просто невозможно. Так обещаете?» «Клянусь». «Мишель, если вы и вправду, как предполагаете, попадете нынче весной в Париж, то... не привезете ли вы мне кое-что от мэтра Ворта?» «Мэтр Ворт? А кто это, Настенька? Ваш знакомый? Родственник?» Настенька засмеялась. «Глупенький. Впрочем, как и все мужчины. Хотела бы я быть родственницей этого Ворта, как и все дамы и девицы Европы, наверное. Нет, мы не родственники. И, к сожалению, не знакомы. Мэтр Ворт — знаменитый французский портной английского происхождения. Кутюрье, как говорят в Париже. О нем много пишут в журналах, Мишель. У него в Париже ателье, так и называется, от кутюр. А шьет он, как пишут, не только на заказчиц, но и на манекенщиц. Ну, на девиц определенного сложения и телесной конституции, понимаете?» «Пока не очень, Настенька». Хмель от нескольких бокалов шампанского, выпитый Бергом на собственной помолвке, начал выветриваться из головы. Невеста, мельком глянув на закрытые двери оранжереи, куда несколько минут назад специально утащила жениха, бросилась к нему на шею. «Мишель, всего одно платье. Привезите мне только одно платье от Ворта, и у вас будет не только самая красивая, но и самая счастливая невеста во всем Санкт-Петербурге. Счастливая и благодарная, Мишель. Ну, пожалуйста, обещайте мне». «Ну, разумеется, разумеется. Все что угодно, Настенька. Вот только смогу ли я угодить?» Чувствуя, что от запаха волос невесты голова у него снова начинает кружиться, Берг чуть отстранился, шутливо погрозил пальцем. «Помните, как я когда-то сопровождал вас в экспедицию по галантерейным лавкам? Вы тогда, Настенька, какие-то ленты искали или пуговицы. Право теперь и не вспомнить». «И что же?» Берг рассмеялся. «Вы тогда, Настенька, какие-то дамские мелочи 2 часа искали. Всех приказчиков в галантерейном ряду на ноги подняли, покуда нашли. А тут целое платье. Да разве я в дамских платьях хоть что-то понимаю, Настенька? Нет, я, конечно, пойду к этому вашему Ворту и потребую самое лучшее, не сомневайтесь. Только вот угожу ли?» «Угодите, если постараетесь, Мишель. Во-первых, я дам вам номер журнала «La Mode» с изображением. Снабжу вас снятую с меня портновскую меркою. Мы ведь уже помолвлены. Это вполне прилично. Я думаю, когда жених знает пропорции своей будущей жены, не так ли?» Сохраняя на лице добрую улыбку, Берг представил себя в некоем дамском царстве, выбирающем нужные фасоны платьев под насмешливыми взглядами приказчиков и посетителей. «Черт! Неужто Настенька, такая умная девица, не понимает, что есть вещи, делать которые русскому офицеру просто неприлично?» «Нет, наверное, не понимает. И не поймет. Услыхала только про Париж, и вся уже мысленно там. Отказывать и возражать, разумеется, нельзя. Возьмет и вернет кольцо. С нее станется. Характер-то у моей Настеньки отцовский, железный. Ладно, Поглядим. «Ладно, поглядим, Настенька», — повторил он вслух, снова зарываясь лицом в волосы невесты. «Обещаете, Мишель?» Чуть отстранившись, Настенька подняла голову требовательно и очень по-детски глядя ему в глаза. «Слово военного сапёра!» — шутливо щелкнул каблуками Берг. Военная карьера прапорщика Михаила Берга началась 5 лет назад, когда отец привез юношу в Санкт-Петербург. Баллов при сдаче экзаменов в инженерное училище для зачисления не хватило. И Карл Берг, недолго сомневаясь, решил: сыну будет только полезно начать познавать службу с самых азов, со школы вольноопределяющихся. Мише Бергу, не возражавшего против решения семьи определить его единственного сына по военной линии, более всего хотелось стать гвардейским офицером. А еще лучше — гвардейцем-кавалеристом. Однако такие расходы для семейства Бергов оказались неподъемными. И он, по примеру деда, согласился стать сначала военным инженером. А когда не получилось, то саперное дело оказалось самым близким к семейной задумке. Через 2 года Михаил Берг закончил школу вольноопределяющихся. Подав рапорт, он добыл себе место командира взвода в 7-й саперной роте, направляемой в Туркестан. А еще через 3 месяца получил первое ранение в ожесточенной скоротечной схватке под Хивой. За ранением последовала и первая награда, потом вторая. По завершению туркестанской кампании Берг некоторое время прослужил при штабе наместника государя генерала Кауфмана. Однако мирная служба в далеком гарнизоне оказалась молодому подпоручику не по нутру. И он при первой возможности перевелся в Петербург. А там дождался вакансии в саперном лейб-гвардии батальоне и в чине прапорщика был зачислен исполняющим должность батальонного казначея. Мирная жизнь, хоть и в столичном гарнизоне, тяготила молодого офицера. Получив боевой опыт во время туркестанской экспедиции Кауфмана, он и теперь был готов воевать где угодно и с кем угодно. Тем паче, что жалование младшего офицера в мирное время было мизерным, и даже не играя в карты и не пускаясь во все тяжкие, Берг часто честно делил с денщиком единственную булку с чаем и ложился спать полуголодным. Большинство прочих младших офицеров из небогатых семей смотрели на такое положение дел философски, делали долги и рыскали по Петербургу в поисках все новых взаимодавцев. Берг долгов старался не делать и подавал рапорты всякий раз, когда где-нибудь на окраине империи начиналась военная заварушка. Однако в короткую боевую командировку снова в Туркестан удалось вырваться только 1 раз, да и то на полгода. Вернувшись в батальон, Берг стал ждать новой военной оказии. Однако новых войн у России пока не предвиделось, и 20-летний прапорщик начал подумывать о женитьбе и неизбежной, как следствие, отставке с военной службы. И тут сама судьба, кажется, пошла ему навстречу. На одном из рекомендованных господам офицерам благотворительных балов Берг был представлен единственной дочери главноуправляющего штабом корпуса инженеров при Министерстве путей сообщения тайного советника Белецкого — Настеньке. Отец Настеньки поначалу отнесся к новому знакомому дочери с прохладной и малоскрываемой иронией и при первом же личном знакомстве затеял технический спор о туннельном строительстве. Однако попытка срезать молодого офицера-сапера не удалась. Михаил Берг смело отстаивал свою точку зрения, а немного погодя по почте прислал Белецкому вырезки из журнальных статей, подкрепленные собственными расчетами. Приятно пораженный технической эрудицией молодого офицера, Белецкий стал всячески поощрять углубление знакомства своей единственной дочери. А позже, убедившись в серьезности намерений молодого человека, твердо обещал будущему зятю после его выхода в отставку с военной службы достойное место в Министерстве путей железнодорожного сообщения. Словом, партия намечалась вполне достойная. Единственное, что смущало Берга, то, что его собственное семейство было отнюдь небогатым. И будущий брак с дочерью владельца огромных поместий и, к тому же, как оказалось, крупного акционера в золоторудной промышленности, мог породить досужие сплетни о женитьбе на деньгах. Но судьба и тут пошла ему навстречу. Зимой отошедшая в мир иной тетушка Берга сделала его наследником вполне достаточного состояния. И вот ранней весной 1874 года у Михаила Берга и Настеньки Белецкой состоялась помолвка. Свадьбу было решено сыграть по старорусскому обычаю в декабре. А пока у прапорщика Берга случилась неожиданная, но приятнейшая командировка. Командир батальона князь Кильдишев назначил его и еще двух офицеров в сопровождение на лечебные воды в Швейцарию команды выздоравливающих раненых. Сопровождающим было неофициально разрешено использовать недельный отпуск для поездки в Париж. Узнав об этом, Настенька не смогла удержаться и немало озадачила жениха необычным своим поручением, от которого было никак невозможно отказаться.